Питти-сутта, блаженство. Это было в Савадхи. Тогда домовладелец Анатхапиндика в окружении примерно 500 верующих мирян пришел к Будде. Придя к Будде и поклонившись ему, он сел рядом. После того, как он сел рядом, самый почитаемый так сказал домовладельцу Анатхапиндики: «Домовладелец, даже если вы жертвуете общине монахов одежду, жертвуете пищу, предоставляете кровь и даете необходимые лекарства больным, даже тогда вам не следует лишь радоваться тому, что подобает делать. Мы жертвуем общине монахов одежду, жертвуем пищу, предоставляем кровь и даем необходимые лекарства больным. Это потому, домовладелец, что вы должны развивать себе настрой. Да будем мы время от времени вести практику в уединении и пребывать в блаженном успокоении. Вот как вы должны настраивать себя». Когда это было сказано, достопочтенный Сарипутта обратился к самому почитаемому: «Как удивительно, преподобный учитель, как чудесно, преподобный учитель! Изумляет, как хорошо самый почитаемый сказал: домовладелец, даже если вы жертвуете общине монахов одежду, жертвуете пищу, предоставляете кровь и даете необходимые лекарства больным, даже тогда вам не следует лишь радоваться тому, что подобает делать. Мы жертвуем общине монахов одежду, жертвуем пищу, предоставляем кровь и даем необходимые лекарства больным. Это потому, домовладелец, что вы должны развивать в себе настрой. Да будем мы время от времени вести практику в уединении и пребывать в блаженном успокоении. Вот как вы должны настраивать себя». Преподобный учитель, когда ученик благородных практикует в уединении и пребывает в блаженстве успокоения, в это время отсутствуют следующие 5 состояний. Физические и душевные страдания, связанные с чувственными желаниями, отсутствуют в это время. Радость и удовольствие, связанные с чувственными желаниями, отсутствуют в это время. Физические и душевные страдания, связанные с недобродетельными действиями, отсутствуют в это время. Радость и удовольствие, связанные с недобродетельными действиями, отсутствуют в это время. Физические и душевные страдания, связанные с добродетельными действиями, отсутствуют в это время. Преподобный учитель, когда ученик благородных практикует в уединении и пребывает в блаженстве успокоения, в это время нет этих 5 состояний. Самый почитаемый сказал: «Верно, правильно, Сарипутта. Сарипутта, когда ученик благородных практикует в уединении и пребывает в блаженстве успокоения, в это время отсутствуют следующие 5 состояний. Физические и душевные страдания, связанные с чувственными желаниями, отсутствуют в это время. Радость и удовольствие, связанные с чувственными желаниями, отсутствуют в это время. Физические и душевные страдания, связанные с недобродетельными действиями, отсутствуют в это время. Радость и удовольствие, связанные с недобродетельными действиями, отсутствуют в это время. Физические и душевные страдания, связанные с добродетельными действиями, отсутствуют в это время. Сарипутта, когда ученик благородных практикует в уединении и пребывает в блаженстве успокоения, в это время нет этих 5 состояний».